улыбается ротмистр, говорит: «Да вот же буквочки меченые!» И показывает: на прокламации буква «О», снизу тоненько разрезанная. «Вам, — говорит, — в наборную кассу заранее меченые литеры положили, чтобы удостовериться, что именно вы доставляете шрифты в подпольную типографию. Признавайтесь». И как я не запиралась, и как другие от меня не отказывались, мне помогло. Постепенно взяли почти всю нашу организацию. Меня осудили. Скрипнул ключ в замке, дверь открылась, принесли ужин. По ломтю тяжелого черного хлеба и в котелке чай на всех, кружка имелась у каждого. «Не поесть нельзя», — тоскливо заметила Матрена Тимофеевна, взглядывая на сплющенно сырой ломоть хлеба и разливая чай по кружкам. А после так под ложечкой давит: «Часа два вздохнуть не могу. И вот почему-то день ото дня боль все пуще становится». «А доктор смотрел вас, Матрена Тимофеевна?» — спросила Анюта. «Доктор? Здесь, девонька, доктору показывают только тех, кто в жару пластом лежит. Остальные считаются все здоровыми». Анюта промолчала, но мягкие черты ее лица сразу сделались, словно острее, резче. Чуть дрогнула нижняя губа. Лиза отщипывала от своего ломтя маленькие кусочки, тогда хлеб казался не таким мокрым. После ужина Галя заявила: «Порядок дня сохраняется. Начинаем, товарищи, урок географии». «Урок географии?» — переспросила Анюта. Она сразу опять оживилась. «Вы учитесь? Даже здесь? Молодцы!» «А как же, девонька?» — сказала Матрена Тимофеевна. «Учимся, тоске тюремной не поддаемся. А вот она...» — и показала на Галю — «наш университет». «Я тоже буду с вами учиться. И книги есть у вас». Галя тронула свой лоб ладонью. «Здесь вся наша библиотека, книг нам не дают». И снова тень пробежала по лицу Анюты. «Сегодня мы начнем изучать Пиренейский полуостров. Он имеет приблизительно такую вот форму». Галя очертила пальцем на стене. «Две страны расположены на этом полуострове — Испания и Португалия. Высокие горные цепи Пиренеи, вот здесь, являются границей между Испанией и Францией. На юге узкий пролив Гибралтар отделяет Пиренейский полуостров от африканского материка, который весь захвачен и поделен между разными странами, главным образом между Англией и Францией, а еще точнее между капиталистами этих стран». Глава шестая. Так и шли день за днем в этой серой, тесной, душной камере. Но ни один день не был потерянным. Любой из них многое прибавлял в сознании заключенных женщин. Они учились охотно, с великим упрямством, стремясь запомнить рассказанное Галей, но не зазубривая механически, а так, чтобы все хорошо понять и осмыслить. С приходом Анюты стало еще интереснее. Кое в чем она дополняла Галю. Ведь и в Петербурге, и в Томске Анюта тоже училась, хотя и бессистемно. Зато она гораздо больше, чем каждая из ее товарок по камере, читала нелегальной политической литературы. И разговоры на эти темы теперь вела уже она. Галины уроки истории, географии, математики, русского языка обогащали мысль, расширяли кругозор. Но то, о чем говорила Анюта, не только расширяла кругозор, но еще и звала вперед к действию, зажигала жаждой борьбы и победы. «Человек рожден быть свободным», — увлеченно говорила Анюта, блестя черными глазами. «Рабом его пытается сделать насильно. И разве есть большее счастье для человека, чем борьба за то, чтобы вернуть угнетенным свободу?» И снова Анюта говорила о книгах Ленина, о статьях, напечатанных в «Искре», о той неотразимой правде, которая всегда содержится в них. Часто Анюта рассказывала о прочитанных ею книгах Максима Горького, декламировала на память песню о «Соколе» и песню о «Буревестнике». Анюта очень любила Горького, Безумство храбрых — вот мудрость жизни».